Что вы смотрите так строго? Для меня это немного. А пока полбаночки вашей съем сметаночки. Баловень. Я на стульчике скакал, ножку стульчику сломал. Кресло я теперь возьму, стул мне больше ни к чему. Бабушка сказала: «Ой, что ж ты баловень такой? А за что меня ругать? Мне же кресло не сломать!» «Ладно, — говорит, — сиди и с работы деда жди. Дед придет с работы в 5 и починит стул опять. Я, чтоб дед скорей пришел, стрелки у часов подвел». «Что-то хрупкие они, поломались, подвели». Брат. Мерил летом лужи в дождик босиком. Не боялся стужи, грезил моряком. Лодки с кораблями ловко мастерил, майкой, как сетями, в речке рыб ловил. Цыпки объедали руки, ноги, страсть. Степи в гости ждали, солнышко пить всласть. Не сидел без дела через косогор, по тропинке смело бегал в темный бор, лазал по деревьям, бил упругий мяч, улицей деревни он носился вскачь, чубчик-одуванчик всюду успевал, спать петух-шарманщик много не давал. Рисуют знатоки. Димка с Игорем всегда спорят из-за ног. «Фу, какая ерунда! Я бы им помог!» Игорь Димке говорит: «Ног не 2, а 6». «Ну и бяка! Что за вид? Голубая шерсть, 2 хвоста, а глаз 1. Где еще 1?» «У тебя на лбу, Вадим, не мешай, иди!» «Слушать не хотят меня, закрывают дверь. А ведь точно знаю я, надо все по 2 хвосты, 2 толстых брюхи, лапы 2, 2 белых ухи, морды, шеи, глазы 2!» Успеваю крикнуть в дверь. «Надо и зубов немало, чтобы вас перекусало. А пока у вас лишь бяка, никакая не собака». Слоник. Слонику жить одному плохо на книжной полке. Африка снится ему, Нил голубой или Конго. В водах любимой реки слоник купаться мог бы. Я отпускаю, беги, мраморный слоник добрый. Жираф-игрушка. Длинношеий мой жираф. У него спокойный нрав. Сочный лист он не сорвет с дерева высокого и водички не попьет озера глубокого. Экзотический пятнист, гибкий, как циркач-артист, нежный, мягкий, теплый он, легкий и так далее. Это вам не то, что слон, которого видали вы в зоопарке или в кино, не сегодня, так давно. Шитый, шитый мой жираф из жилетки бархатной. Ты, дружок, конечно, прав. Апельсином пахнет он.